Хуан Валера, Пепита Хименес. Роман Хуана Валера «Пепита Хименес» впервые был опубликован в мадридском журнале «Ревиста де Испания» за март-май 1874 года. В том же году роман вышел отдельным изданием и за последующие 15 лет выходил на языке оригинала в Испании, странах Латинской Америки и в Соединенных Штатах Америки более 10 раз. Вскоре появились также его переводы на французский, английский, немецкий, португальский, итальянский, польский и чешский языки. В России первый перевод этого романа был опубликован в журнале «Вестник иностранной литературы» январь-февраль 1910 года. Валера позднее вспоминал: «Я написал эту книгу тогда, когда радикальная революция, вырвавшая с корнем вековой трон и религиозное единство, привела в движение и выбила из привычной колеи все в Испании. Я писал ее, когда все расплавилось, и, подобно жидкому металлу, способно было легко принять любую форму и образовать прочный сплав. Я писал ее, когда развертывалась самая ожесточенная борьба между старыми и новыми идеалами. И хотя писатель всегда отрицал дидактическую направленность своего творчества, тем не менее он не мог не признать, что все эти обстоятельства наложили на его роман свой отпечаток. Хотел того или не хотел сам автор, большинство читателей восприняли Пепиту Хименес как выступление в защиту новых идеалов против старых, естественных человеческих чувств против мертвящей аскетической догмы. Эта борьба развертывается как в душе Луиса де Варгаса, так и в сознании Пепиты. Правда, у Пепиты этот разлад длится куда меньше, чем у Луиса. Юная вдова, вышедшая некогда замуж за старика, из дочерней покорности, а не по любви, теперь полагает, будто душа ее полна мистической любви к Богу, и только Бог может принести ей покой. Но, как замечает проницательно отец Луиса, ведь ей еще ни разу не встретился человек достаточно умный и привлекательный, который заставил бы ее забыть даже младенца Иисуса. И стоило ей познакомиться с Луисом, как колебаниям уже нет более места в ее сердце. Горячая вера в правоту человеческого чувства позволяет ей с самого начала и более активно, чем это делает Луис, утверждать свое право на земное счастье. Нетрудно обнаружить те непосредственные литературные источники, которыми вдохновлялся писатель, создавая свою книгу. Хуан Валера сам указывает на большое влияние, которое оказало на него чтение пастушеского романа позднегреческого писателя II-III веков нашей эры Лонга, Дафнис и Хлоя. Валера не раз давал высокую оценку бесхитростному рассказу Лонга о трогательной любви двух молодых людей на лоне природы. А в 1880 году он опубликовал свой перевод этого романа, бесспорно лучший во всей европейской литературе. С Дафнисом и Хлоей роман Валера роднит и идиллический строй всего произведения, и тщательный анализ любовных переживаний героев, и лирическое ощущение сельского пейзажа. Однако был у Валеры и другой литературный образец, еще более органически близкий испанскому писателю. Речь идет о традициях литературы испанского возрождения, с характерной для нее тенденцией к возвышению и поэтизации реальности. В пасторальных романах, в комедиях Лопе де Веги, во многих новеллах Сервантеса утверждается правда мечты, правда поэзии, по терминологии Сервантеса, в противовес правде повседневности, правде истории. Прославляется чувство любви и его всемогущество в борьбе против любых преград, которые встают на его пути. Образ Пепиты Хименес, безусловно, во многом близок к образам героини Лопе де Веги или Тирса де Молины, активно борющихся за свое счастье и любовь. При анализе мастерства писателя нельзя не заметить также плодотворного влияния русских писателей, в частности Тургенева.